эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии находимся я, ведущая Светлана, и сказитель Алексей Заяц. Здравия тебе, Алексей! Здравствуйте! И тема нашего сегодняшнего эфира – Евангелие от Гашика «Похождение доброго воина Швейка». Почти в каждой советской семье была книга чешского писателя Ярослава Гашика о похождениях Швейка. Давайте попробуем вместе разобраться, какой образ скрыл за простодушным Швейком автор и кому было выгодно исказить его для советского читателя. Передаю тебе слово, Алексей. Благодарю, Светлана. Прежде чем начать разбор произведения Ярослава Гашика, я бы хотел сделать небольшое вступление, дать небольшое пояснение. Те действующие лица, которые Ярослав Гашик зашифровал, так скажем, в своем произведении, они всячески себя относили и относят по сей день к определенному народу, еврею. Однако нельзя однозначно вот так проецировать действия этих персонажей на весь народ в целом. Ну, вот, например, если я иду на рынок, и меня как-то недобросовестно себя ведет представитель какого-то народа, да, то это не значит, что я отношусь таким образом ко всем его представителям. То есть вот это надо четко понимать. И те поиски, те события, которые происходили, они совершались людьми определенной, вернее, сказать, не какой-то народности, определенного народа, а учения, религии, что ли, вот поклонения некой сущности, во имя которой они совершали все эти действия. Вот такое небольшое отступление. Чтобы было понятно, и по ходу своего рассказа я этих людей буду называть чаще жадными людьми. Определение этим жадных людей дал в своем произведении Михаил Дмитриевич Чулков. Вот пока у нас такое цензуры, это называется ли что, невозможно это слово называть пока в открытую. Вот. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Итак, первое, на что обратил внимание, когда увидел рекламу фильма 1957 года о похождениях солдата Швейка, это то, что привычное название «Бравый солдат Швейк» в чешском написании выглядит как «Добрый вояк Швейк» вот на рекламной заставке. А полностью произведение звучит как «О суде добреха вояка Швейка за световые валки». Возможно, я не дословно, за воспроизведение на чешском языке, но, по крайней мере, вот я как вижу, так и читаю. Никакого «Браво» я название не увидел. Это меня заинтересовало, и я решил внимательно посмотреть и фильм, и прочитать роман Ярослава Гашика. Собственно, в переводчике, если мы забьем это название, то также увидим, что речь идет о судьбе хорошего солдата Швейка. И, собственно, бравый и хороший все-таки разные понятия. Давайте попробуем разобраться. В предыдущем эфире, во время предыдущего эфира я рассказывал о том, что стараюсь искать в первоисточниках, дабы избежать искажений, вносимых со временем. И в данном случае также попытался найти произведение близкое к 1923 году, когда было выпущено первое издание. Однако на русском языке мне удалось найти 1963 года издание. Если у меня приведено, то есть вот пока далеко не ушли. То есть на русском языке везде уже идет «Бравый солдат». Однако на чешском языке слово «добреха», и вот нашел текст, где встречается подобное слово в сочетании «вечер», ну, то есть «вечер бравым» никак не может быть. Понимаете, да? Вот. Буквально коротко имеет смысл рассказать о судьбе самого Ярослава Гашика, поскольку из увиденного и прочитанного, я так понимаю, что автор фактически написал свою автобиографию. Ярослав был призван на Первую мировую войну, попал, сдался в плен. Несколько лет он жил на территории России, и в 1920-21 году он вернулся к себе на родину. И в течение 2 лет он выпустил, вот первая часть была им закончена, по похождениях солдата Швейка. Первые свои наброски он еще начал делать до начала Первой мировой войны, вот в 1912 году, и они также назывались «Добряхи вояк Швейк», то есть ни о каком бравом речи не было. Вот, и по такому случайному стечению обстоятельств, которое случается, как я заметил, со многими ищущими и борющимися за правду людьми, Гашек умер практически сразу же после издания своего романа. И последующие части, вот 4-ю точную часть, уже дописывал не он. Поэтому я сконцентрировал свое внимание на первой части, предлагаю его внимательно разобрать. В попытках найти как можно ближе к первому изданию первоисточник, я обнаружил, что в настоящее время в сети доступно произведение Гашика за 1928 год на иврите. По крайней мере, то, что вижу, библиотека Массачусетса. Ну, пожалуйста, кого это произведение заинтересовало в первую очередь, о чем я и говорил. И кто был заинтересован в первую очередь в искажениях. Мне пришлось вот одновременно рассматривать и на чешском, и на русском варианте роман. Я обратил первое, что внимание, Гашек называет Швейка не идиотом, а именно БЛБ. Вот слово такое. БЛБ. Что первое приходит на ум ассоциации, это балабол, балбес, но никак не идиот. И, собственно, вот легко заметить, что 134 раза встречается именно вот это сочетание БЛБ в разных вариантах. То есть в авторском исполнении. А слово «идиот» в чешском написании встречается 13 раз, причем там больше из них на немецком языке. То есть именно персонажи с немецкой стороны обращаются к Гашику, к Швейку, именно как «идиот». Вот такое тоже наблюдение важное. Ага, смотрите, зато уже в русском издании слово «идиот» 83 раза встречается. То есть вот 13 раз. А здесь уже 83. То есть с чьей-то легкой руки поменялось название самого произведения, и добрый вояка, даже не воин, который не хотел воевать, Швейк превратился в бравого солдата. И еще идиотом. Если так можно сказать, начнем читать с конца. Да, и вот первое примечание заслуживает внимания. Оно поясняет фразу на немецком и переводится «держи язык за зубами и служи». И вот тут важное замечание. Читатель должен иметь в виду, что Швейк и некоторые другие герои в романе по-немецки, польски, венгерски говорят неправильно. То есть уже автор дает подсказку к тому, что нужно внимательно читать, смотреть, искать. И действительно, многие слова, которые были в чешском варианте, они претерпели искажение. А в завершении первой части «Похождениях Швейка» Гашек вот такую небольшую тоже ремарочку оставляет нам, подсказочку. «Не знаю, удастся ли мне этой книгой достичь того, к чему я стремился. Однажды я слышал, как один ругал другого. Ты глуп, как Швейк. Это свидетельствует о противоположном. Однако, если слово «Швейк» станет новым ругательством в пышном венке бранных слов, то мне останется только удовлетвориться этим обогащением чешского языка». То есть автор опять дает нам подсказку, что его главный герой далеко не глуп. он пошел на этот шаг, этот прием, совершил, чтобы как можно больше правды вложить в его уста. Давайте смотреть. Первая часть начинается предисловием, где говорится о великих эпохах. В великой эпохе нужны великие люди, но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского. Давайте внимательно разбираться. С чего начинается роман? Ну, фильм вот рекомендую 1957 года, соответственно, он снят достаточно, очень четко передает содержание книги с минимальными искажениями. И роман начинается с того, что пани Мюллерова вбегает в комнату к Швейку и сообщает об убийстве Фердинанда. Сразу скажу, что все фамилии, все имена героев, они тоже своего рода шифр. И то, что непонятно на русском, необходимо смотреть на чешском, в чешском варианте. Вот. И в ответ, казалось бы, да, что должна быть однозначная реакция у Швейка на такое сообщение о том, что убили Фердинанда. Начинается рассуждение о том, что автор, герой романа знает нескольких Фердинандов. И поэтому ему приходится, пани Мюллеру приходится уточнять, кого именно убили. И вот это пояснение является ключиком к тому, каких персонажей зашифровал Гашек. В своем рассуждении он перечисляет родственников императора. Примите во внимание, сына Рудольфа он потерял в отсвете лет, полного сил. Жену Елизавету у него проткнули напильником. Потом не стало его брата Яна Орта. А брата мексиканского императора в какой-то крепости поставили к стенке. И дальше. Вы думаете, что государь-император все так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. Убили моего дядю. Так вот вам по морде. Война будет. Это как пить дать. Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет драка. А о чем здесь говорит Гашек? О том, что, перечисляя имена и, казалось бы, такие странные смерти, и сама смерть в дальнейшем повествовании Швейка, смерть Франца Фердинанда ставится под сомнение, что могли ли его убить там из того пистолета, которого заявлено, и дает понять, что это больше похоже на некую инсценировку, которая была разыграна для того, чтобы развязать войну и отправить людей на бойню. Благодаря вот схеме родственных связей, которую составлял, мне удалось посмотреть и сравнить, насколько персонажи в романе соответствуют тем, я не могу сказать реальным, да, но, по крайней мере, они есть в официальной трактовке истории, тем персонажам, которые есть в официальной версии. И действительно, вот Франц Иосиф I, Фердинанд, его жена Елизавета Баварская, Сиси, его брат Максимилиан I, император Мексики, и племянник Франц Фердинанд, который был убит в Сараево со своей марганатической женой. Этот мы момент, по-моему, уже разбирали. Вот. И, собственно, брат, который Отто, скорее всего, Карл Людвиг Иосиф, отец Франца Фердинанда. Ну, давайте сейчас посмотрим. Цветами я выделял, то есть вот если провести от жены Франца Иосифа, здесь его не видно, оно будет такого же голубенького цвета, то есть как из той же ветки, что и мать самого Франца Иосифа. Это баварского, так скажем, ветка. Она идет. И с этой же вот пары семейной, Карл Людвиг Баденский и Амалия Гессен-Дармштадтская, вот темно-синим цветом, если мы будем двигаться, мы придем к жене Елизавете Алексеевне, да, Луиза Мария Августа Баденская, жена Александра I, и жена Александра I и ее сестра, мать будущей жены Александра II, российских императоров. То есть вот настолько это все связано и переплетено, и поэтому, когда я, говорю еще раз, увидел это вот название, стал копать, все персонажи, получается, вот, были знакомы Гашику, и он их прекрасно знал, их родственные связи, и то, что деление на условно территории Россия, Австрия там, и так далее, это все формальности. Поэтому он так уверенно заявляет о предстоящих военных действиях. Итак, Франц Иосиф I. Вот такой у него яркий образ. Усы с бородой интересный. И его портрет, я почему и говорю, что хорошо 1957 года фильм воспроизводит, мелькает во всех учреждениях. И в романе Гашек сделал одну интересную особенность. Он называет Франца Иосифа племянником. То есть он говорит, что Франц Фердинанд, которого убили в Сараево, является дядей, а на самом деле наоборот. То есть он как бы и не один в один сопоставил эти персонажи, но это для нас дал очень хорошую такую подсказочку. Итак, сын Франца Иосиф Рудольф, который был при загадочных обстоятельствах, ну, якобы погиб вот, в доме в 1889 году. Его жена Сесия, вот эта самая Елизавета Баварская, прогуливаясь по набережной Женевского озера, была убита ударом напильника. То есть вот совпадения, говорю, очень точные. Но вот то, что брат его, я говорю, имени совпадает, Карл Людвиг Иосиф, отец Франца Фердинанда, убитого в Сараево, вот тоже обращайте внимание на их внешний вид. И, собственно, Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Габсбург, из убийства которого повлекло за собой развязывание мировой войны. О нем я рассказывал в своем ролике одном, где приводил цифры по количеству убитых животных. То есть это фактически, ну, уже в тот момент я так для себя представил, что идеальная фигура для некой жертвы, что ли. То есть, возможно, не убивали его, то есть, ну, непростое совпадение, что именно такой человек был. Ну, человек, он даже громко сказал. Его вряд ли можно назвать. Но вот этот персонаж был использован для повода для развязывания войны таких масштабов. Брат Франца Иосифа I, Фердинанд Максимилиан Иосиф фон Габсбург, который был императором Мексики и якобы был расстрелян. И, кстати, вот сейчас я отлистаю назад, прочитаем внимательно, как он пишет. Брат, мексиканский император, в какой-то крепости поставили к стенке. Вот. И теперь, если мы посмотрим описание событий убийства, расстрела этого Максимилиана, то один журналист, согласно теории заговора по тайному соглашению с Хуаресом, был вовсе не казнен, а продолжил жить в Сальвадоре. То есть, ну, в дальнейшем тут есть ссылка на статью в газете «Шпигель». Она была удалена. Да, нет, сейчас ее нет. Но ссылочка осталась. И... О, не «Шпигель», а «Стандарт». «Стандарт», вот. Ссылочку я себе выписал, извините. То есть, такие странные все у них смерти, у этих родственников. И, собственно, Максимилиан был перевезен в Европу. Его труп, точнее. Вот. Мы еще поговорим. Следующий персонаж, на который хотел бы обратить внимание в произведении, это Брэд Шнайдер, тайный агент, тайная полиция. То есть Гашек показал нам тех персонажей, которые объявили себя правителями в Европе и учинили вот эту войну, да, так скажем, развязали. А в лице тайного агента полиции Брэда Шнайдера вот тут тоже очень так хорошо эту звездочку за воротником показали нам. Изобразили тех, кто стравливал народы между собой, схватывал на улицах, да, ну, согласно произведению, и в тюрьмы отправлял. И вот мы можем про него прочитать, что это был тайный агент полиции Брэд Шнайдер. Если посмотреть написание фамилии, то Шнайдер – это портной, либо резать. А бред, если одну букву Т добавить, то получится доска. То есть разделочная доска, можно так трактовать. Но в любом случае, то есть это персонаж, который всех разделяет. В противовес того же Швейка, который больше похож на... И там есть в одном моменте эпизод, рассказывается о родителях Швейка, что больше похоже на швея, который соединяет, то есть обратная сила, которая своим добром соединяет людей. Ну и, собственно, вот, если взглянуть на карту Европы того времени, то еще нет такого количества государств, только начиналась вся эта дележка, дробление, раздербанивание, стравливание народов. Много таких подсказок есть в романе. Я сегодня их все физически, если бы даже захотел, не смог огласить, потому что это слишком тяжело для восприятия. Обращу только на такие самые яркие. Гашек указывает на замок, в котором жил до покушения, до смерти Франц Фердинанд. Это вот Конопиште. Местечко такое, которое было якобы выкуплено, и вот в нем он проживал. Если мы сегодня взглянем на это место, оно очень такое интересное, имеет планировку. Вот. А если прогуляться виртуально, да, по его саду, то мы видим египетскую тематику. Казалось бы, да, опять у нас где Европа, центр, Чехия современная, да, и где у нас Египет. И тем не менее, вот такие стелы, такие памятники стоят в саду вот этого поместья, где проживал Франц Фердинанд. Еще одна фигура – это Отто Кац. Вот тоже в фильме обращайте внимание, если будете смотреть, на каком фоне. То есть в романе это тоже есть. Изображается этот священник, который проводил службы. И, то есть, Фелькурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Архиепископ Кон тоже был еврей, да к тому же близкий приятель Махара. Есть в романе описание, каким образом Отто Кац стал священником, причем православным, да, то есть он принял крещение ради того, чтобы не идти, не участвовать в военных действиях. Но, тем не менее, солдат напутствовал на войну. Вот тут интересный момент, что Фельдкурат Отто Кац прошлое было еще пестрее, чем у знаменитого архиепископа Кона. Учился в коммерческом институте и был призван в свое время на военную службу, как вольно определяющийся. Он так прекрасно разбирался в вексельном праве и векселях, что за один год привел фирму Кац и компания к полному банкротству. Крах был такой, что старому Кацу пришлось уехать в Северную Америку, предварительно проделав кое-какие денежные комбинации со своими доверителями, правда, без их ведома, как и без ведома своего компаньона, которому пришлось уехать в Аргентину. То есть, еще раз говорю, то есть тут каждая строчка, она настолько может быть информативна. Я даже допускаю и знаю, что я не все расшифровал, потому что мне не хватает кругозора. Вот. Но вот я просто был потрясен, насколько емко это первая часть оказалась. И вот все эти, то есть описательные части содержат не для красного словца вот эти вот моменты. Ну вот. Вольно определяющийся Отто Кац придумал еще одну блестящую штуку. Он крестился, обратился к кресту, чтобы Христос помог ему сделать карьеру. Обратился доверчиво, рассматривая этот шаг как коммерческую сделку между собой и Сыном Божьим. То есть вот он показывает истину, ну, отношение ко всей этой религии, этому цирку. Вот. Еще одна подсказочка, смотрите, какие образы интересные всплывают, когда нам сообщают, пани Миллерова рассказывает, что Сен-Бернар хотел их всех сожрать, а потом вылетел в дверь и больше не вернулся. Мне тоже учинили допрос, спрашивали, кто к нам ходит, не получаем ли мы денег из-за границы. По роману Швейк занимается торговлей краденных собак, и он придумывает им родословные. Это тоже очень интересный момент. То есть вот мне часто в комментариях, ну, по крайней мере, задает вопрос, зачем вообще изучать историю, если все фальсифицировано. Ну, собственно, и Гашек это видел, что все родословные у этих товарищей придуманы. Но интересный момент, если мы признаем официальную версию, мы признаем, что они имели управление, они были организаторами, соответственно, всех этих войн, которые происходили. Понимаете, какое это соответствие? Поэтому, раз себя заявляют на таких позициях, значит, надо их спрашивать соответствующим образом. И фактически они признают за собой ответственность за развязывание войн. И вот пани Миллер дальше рассказывает, не получаем ли мы денег из-за границы. А потом стали намекать, что я дура, когда я им сказала, что деньги из-за границы поступают только изредка. Последний раз от господина, управляющего из Брно. Помните 60 крон задатка за ангорскую кошку? Вы о ней дали объявление в газету «Национальная политика». А вместо нее послали в Брно в ящике из-под фиников слепого щеночка Фокстерьера. Потом они говорили со мной очень ласково и порекомендовали жильцы, чтобы мне одной боязно не было этого швейцара из ночного кафе, которого вы выбросили. Так вот, если, ну, в чешском варианте там, по-моему, совпадают эти все. Но вот смотрите, Сен-Бернар. Сен-Бернар – это порода, которая была выведена в Швейцарии, названа в честь святого Бернара. Если почитать биографию, кто это такой и где его сейчас памятник находится – над Готарским тоннелем и какое действие было совершено, театрализованное во время открытия этого Готарского тоннеля, то очень интересные возникают ассоциации. Дальше мы смотрим, получаете ли вы деньги из-за границы. То есть тут нам Гашек намекает на вторжение, собственно, на заселение Европы пришлыми гражданами. И эти граждане, однозначно он указывает, вот в ящике из-под фиников, то есть со стороны Египта. И вот, и египетская тематика, она довольно-таки жирной такой чертой проведена в романе. Вот, если вы посмотрите на название сигарет «Мемфис», то есть тут мелочи тут абсолютно нет. На все нужно обращать внимание. Ангорская кошка, полное название, турецкая ангорская кошка, это Турция. Вот образ Турции представлен. А щеночек Фокстерьера, сейчас будет видно, дальше я покажу образ. То есть это те, кто вот из Африки-то и прибыл с характерными стрижкой бороды и усов, как у этого Фокстерьера. Город, ну, точнее, местечко Брно. Рядом с ним происходила битва трех императоров, на которой вроде как один император не присутствовал. Наполеон, по-моему, первый, Александр первый, и вот со стороны Австрии. То есть тут еще и национальная политика. То есть в этом абзаце рассказывает, ну, дается подсказка на то, кто был инициатором, откуда, кто проплачивал все эти военные действия, захваты. То есть очень все вот, под то, о чем я сказал, то есть внимательно посмотреть. Дальше по тексту еще встречается, кроме Фокстерьера, Пинчер, название, конюшный Пинчер, ну, примерно вид похожий. Еще один момент, который обратил мое внимание, это вот в фильме единственный персонаж ярко одетый такой, пожилой человек, который жалуется о том, что его схватили во время празднования. Третий заговорщик был председателем благотворительного кружка в Годовичках, Добролюб. В день, когда было произведено покушение, Добролюб устроил в саду гуляние с музыкой. Пришел жандармский вахмистр и потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На это председатель Добролюба добродушно сказал: «Подождите минуточку, вот только доиграют гей-славяне». То есть в образе этого персонажа Гашек показал, кого вот эти Брэд Шнайдеры, тайные полицейские, да, кого эти правители, императоры стравливали, разделяли и покоряли, кто был жителями Европы. Вот. Разбирать здесь не буду, но смотрите, вот такие вот ремарочки, идея покушения проста, как Колумбово яйцо. То есть вот одно такое предложение, если начать разбирать, там тоже можно выйти на интересные вещи. И кто такой Колумб, и с кем была отправлена его экспедиция, что он генуэзский купец, корни у него. То есть вот очень-очень насыщенное произведение. Я все разбирать не буду, чтобы не запутаться. На чешском языке я проверил, дабы убедиться, что это не ошибка перевода, что действительно речь идет о Эй-славяне, которая потом стала гимном славянских народов, проживающих в Европе, в некоторых странах. Вот, тут только единственное, недобролюб одобромил называется, текст переведен достаточно точно. То есть вот такой персонаж. А о том, что это имеет отношение именно к иудейству, даются еще такие подсказочки, как в рассказе, в том момент, когда Швейк берется найти для своего хозяина Лукаша собаку Пинчера, он со своим подельником выясняет о гастрономических предпочтениях. И вот через такие употребляет телячью или свиную, то есть печенку, даются подсказки опять на те традиционные блюда еврейские, и указывается, собственно, о ком идет речь. Я вначале не зря сделал акцент и ремарку, что нельзя сопоставлять с народом. То есть тут корректнее будет говорить об иудеях. И вот интересно, та собачка, которая стала роковой для Швейка в дальнейшем и Лукаша, из-за которой они попали на фронт, имя собачки Фокс, кличка точнее, да, Фокс. И вот в дальнейшем, как ее переименовывают, назовем хотя бы Максом. Максик. Так вот, в образе этого Максика, Фокс, это еще и лиса у нас, хитрый Фокс, иезуитский номер. Фокс у нас еще и лиса. То есть я рассказывал уже также, что изначально лисьи хвосты давались как отличительный знак в Испании, по-моему, сефардам. А в дальнейшем его сделали как знак достоинства и вот стали шить шапки из штраймлы, из лисьих хвостов красных. Вот он, этот самый Максик. Это Максимилиан Баденский. Династия Церингенов, то есть это слово тоже есть созвучное в романе, назван дворец вот Макса в Карлсруэ. В этом местечке стоит посреди города пирамида. То есть я говорю, тут вот такие яркие образы и совпадения вот этого Максика. То есть вот этот Пинчер, а хозяин этого Максика, вот такие фразы тоже. Если вот посмотреть со стороны, так, собственно говоря, каждый солдат тоже украден из своего дома. То есть вот очень много упоминаний, и акцент делаешь, Гашек, на том, что не хотят простой человек не хочет войны воевать, его приходится всяческими способами туда заманивать. Силы, скорее всего. И вот в описании хозяина, это Максика, полковника, у которого украли собаку Швейк со своим подельником, есть такое интересное описание, что ему не хватало половины левого уха, которое его противник в юности отрезал на дуэли из-за простого утверждения истины о том, что Бедрих Краус фон Циллергут – остроумный человек. Так вот, хозяин этого Максика – это Вильгельм II, император Германии. Если мы, и, к слову сказать, он является, то есть по схемке, которую вот с родственными связями составляю, он является родственником того же, тех же российских императоров, якобы российских, и английских, Георга V. Вот. И, собственно, даже революция, которая была совершена в ноябре в Киле, она один в один под копирку походит на Октябрьскую революцию, совершенную в Санкт-Петербурге. И вот интересный такой момент, что Вильгельм быстро продвигался по службе. Вот то, о чем полковнику, присущу хозяину этого украденной собаки Максику. И в результате близкородственных связей, вот я уже об этом тоже говорил, начинали проявляться различные отклонения. И в частности у Вильгельма, помимо всего прочего, он еще родился с поврежденной левой рукой, короче, правой на 15 сантиметров. То есть там Гашек нам показывает с отрезанным ухом в половину, а здесь у него, короче, рука левая. То есть вот эти два образа, это очень так точные совпадения, я проверил по другим описаниям. И вот если посмотреть на фотографии Вильгельма II с детства, вы нигде с детства не увидите его левую руку. Вот он стоит с отцом, вот он стоит в форме уже, рука спрятана. Опять мы его левую руку не видим, опершись. Здесь левая рука у него тоже не видно, что она короче. То есть он в таких позах всегда. Это, кстати, помню, Николай II, если я не ошибаюсь, его тоже родственник. То есть он всегда выбирал такие положения, чтобы не было видно этого дефекта. Вот положение рук у него. Такой вид Вильгельма II. И вот, собственно, этот самый прием, который применил Гашек, изобразив своего главного героя продавцом ворованных собак, который придумывает родословные для них. Это шикарный прием. То есть очень такая прямая аналогия со всеми этими персонажами из таблицы. Мало того, еще и знак в династии Гогенцоллернов, порядка 90 саркофагов, которых лежат в цокольном этаже Берлинского кафедрального собора, построенного в начале 20 века. Вот такая собачка является. Так что, каким образом методы искажения, фальсификации, я говорю, что они работают и работают, и, наверное, будут работать, если ничего не поменяется, если народ не поумнеет, не прозреет. Вот, смотрите, берем книгу 2014 года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Алексея из Донецка. Помог в поиске информации. Автор Розенберг. Прага. Короли, алхимики, привидения и пиво. Вот мне просто стало интересно, в какой момент, вот, допустим, в России, да, ассоциация, что русская водка, то у нас Чехия ассоциируется с пивом. И вот, возможно, тоже было бы интересно отследить тот момент, когда начали спаивать чехов. И вот в книге 2014 года мы уже читаем, что до появления в Праге евреи жили в Московии. В 850 году туда вторглись венды, одно из славянских племен, изгнали жителей, захватили страну и выбрали ее местом своего жительства. Представляете, да? Поскольку пражские евреи пришли с русской стороны, они одевались по-русски. Когда был найден рулон Торы на пергаменте и несколько молитвенников на еврейском языке, то при раскопках он пишет в Праге. То есть здесь когда-то уже жили евреи и построили себе этот молитвенный дом. Понимаете? То есть вот 2014 год, и уже вовсю доказывается, что исконно жителями этих земель были евреи. Но еще раз я говорю, повторюсь, не надо на народ. Об этом лукавстве я скажу еще позже. Интересно, последнее предложение к первой части, где очередной раз Гашек делает акцент на том, за что, за какие интересы погибают простые жители. «Точно, так точно, господин обер-лейтенант, страшно доволен», — ответил бравый солдат Швейк. «Как это будет прекрасно, когда мы с вами оба пойдем на поле брани за государя, императора и всю августейшую семью. Не за отчизну, не за какие-то там высокие идеалы и так далее». Вот он открытым текстом говорит, что людей гнали как скот на бойню ради интересов вот этой августейшей семьи. И я даже могу это назвать не просто теорией заговора. Тут уже явный заговор описан, в результате которого показаны и последствия этого заговора, убийства и организация развязывания мировых войн, и авторы, кто это, заказчики, где они находились. Для чего это интересно огласить и озвучить? То, что все потомки этих династий, они никуда не делись. Они продолжают находиться в управлении, применять те же самые войны, развязывать те же самые конфликты путем объявления всяких пандемий, вакцинации и так далее, и так далее. И, ну и в завершение, чтобы как-то подтвердить свои слова о том, что в образе Швейка Гашек хотел показать образ доброго воина света. Собственно, кто у нас? Какой персонаж мы знаем? Сжег сердца людей глаголом, да, то есть боролся словом, нес добро. Кто был распят, взошел на Голгофу с крестом? И историю про 30 серебряников тоже помните. Так вот, я несколько моментов вам продемонстрирую. В пивной, когда тайный агент Брэд Шнайдер пытается выведать определенную информацию у Швейка и собирается покупать у него собак, он ему отдает задаток 30 крон. Вот такое совпадение. В описании также повторилась знаменитая история римского владычества над Иерусалимом. Арестованных выводили и ставили перед судом Пилатов 1914 года внизу в подвале, а следователи, современные Пилаты, вместо того, чтобы честно умыть руки, посылали к Тессигу за жарким под соусом из красного перца и так далее. Ну, то есть, вот мостики этот прокидывает Гашек. Ну, кстати, о фамилии, когда я говорил, что с чем ассоциируется Швейк, что вот на вопрос, так вот тот самый Швейк, я думаю, что да, раз мой батюшка Швейк и маменька звались пани Швейков, я не могу их позорить, отрекаясь от своей фамилии. Здесь нам Гаша показывает, что те персонажи, которые рвались управлять народами, властвовать над ними, они, об этом мы уже тоже с вами говорили, и изменяли свои имена, путали следы, так сказать, под противоположность Швейку. Нам говорят, что Христос погиб за нас, да, и вот первое предложение, которое начинается роман, собственно, пани Миллера убегает к Швейку и объявляет: «Так они убили Фердинанда за нас». Это вот на чешском языке именно эта фраза присутствует. Ну, в русском варианте она так: «Убили, значит, Фердинанда-то нашего». То есть, чувствуете, да, то есть насколько отличается. То есть опять исказили, поменяв смысл. И вот такой эпизод. Поднимаясь по лестнице в третье отделение, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Собственно, вот этот образ Швейка и увидел из фильма, из описания в романе, сопоставляя с персонажами из схемы родственных связей монарших особ Европы. Вот. На этом все. Более подробно, думаю, можно будет в статье, если опубликовать, то почитать и разобраться, и каждый может сам уже с такими ключиками. Да, неожиданные, неожиданные выводы ты, Алексей, сделал. Очень неожиданно. Благодарю тебя за такую интересную информацию. Действительно, я тоже впервые об этом слышу. Очень интересно. Ну, у нас уже в чат поступают вопросы, реплики. И на этом мы заканчиваем первую часть нашего эфира. Во второй части будем слушать ответы на вопросы наших слушателей и зрителей и реплики, которые уже поступили в наш чат. Сейчас у нас будет небольшая отбивочка, а затем мы продолжим наш эфир. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И переходим к ответам на вопросы, которые уже поступили в чат. Так, и вопросы, и реплики. Вот первая реплика от Дмитрия Алексеева. «А нам рассказывал по интернету человек, «Падень ТВ», что семью его бабки терроризировали такие вот добрые швейки, которые, будучи чешскими солдатами, дезертировали, а опосля мародерствовали. Вот что ты на это, Алексей, скажешь? Я то же самое, что вначале сказал, что не надо ставить знак тождества между представителями какого-то народа и всем народом. Естественно, что кто-то шел на войну, прекрасно понимая, что можно обогатиться. И далеко не все были такие, как Швейк. То есть он же и в романе показан как скорее как исключение. И, собственно, Гашек, он сдался в плен. То есть они перешли на сторону Красной Армии. И в дальнейшем он несколько лет жил в России. И по одной из версий, что им ставилась задача развязать революцию по возвращению на родину. То есть такие тоже версии есть. Поэтому я не говорю о том, что все были святые там, да, или все действовали на благо. Естественно, что война кому мать родна. То есть наживались не только те, кто организовывали эти войны, но и те, кто в них участвовал непосредственно. И надо понимать, что раз такие события произошли, собственно, чем их интересно изучать, именно в той постановке, как это было, а не в придуманной для нас истории, чтобы разобраться во всех, так скажем, с разных сторон. То есть, если одна сторона смогла это организовать, значит, другая сторона это допустила. Если народы получилось разделить, славянские народы, значит, они не были настолько едины и сплоченными. Вполне, конечно, могло быть, что были и мародеры. Принимаю. Ну, тут, конечно, реплика. Но, возможно, Дмитрий написал это, не дослушав твое повествование. Вот, а сейчас, может быть, он по-другому бы сказал. Первый вопрос от Виктора Маслова. Известно, что сам Ярослав Гашек до войны занимался продажей краденых собак, подлогом и обманом покупающих их. Так ли важно разбирать сатирические и юрнические писания такого человека? Вот такой вопрос. Тоже неоднократно уже говорил в отношении таких персонажей. Человек, когда рождается, он не остается постоянным в течение всей своей жизни. И если он в какой-то момент жил какой-то одной жизнью, это не значит, что он не поменялся и остался таким же на протяжении всей остальной жизни. Я так понимаю, что попав на войну, по-любому это каким-то образом должно было повлиять на автора романа. И что значит не должны разбирать? Я еще раз говорю, что это мое видение. Я же не говорю, что это стопроцентное там какое-то видение самого Гашека. На вопрос, кстати, это есть у него в фильме, по крайней мере, точно, когда пани Миллер спрашивает, ну что ж, вы уже 6 раз продавали собаку-то? Он отвечает, ну ее ж покупают. То есть вот то, о чем я говорю, если это событие имело место быть, значит, две стороны как минимум допустили. То есть одни, возможно, хотели купить подешевле породистую собаку, а другие просто удовлетворяли их спрос. Тут не надо судить вот так вот однозначно, что вот он совершал такие действия, значит, его произведение даже рассматривать не стоит. Ну, это бить себя по голове просто доской и лишать возможности изучать мир и познавать. Вопрос принят. Следующий вопрос, даже не один вопрос, а 3 вопроса, от Александра Суворова. Что есть династия? Разве род любого человека не является династией? Кто определяет избранность? Ну, вот такой вопрос, скажем так, непростой. Еще раз говорю, то есть та схема с родственными связями, которую я выстраиваю, я беру из официальных источников, да, то есть то, что придерживается официальная история. И как у них определяли, то есть там было много близкородственных, согласно этим данным, близкородственных связей. Насколько они действительно древние и имеют отношение? Конечно, это спорный вопрос, потому что таким образом эти правящие, так скажем, династии пытались обосновать свое право на правление. Вот, поэтому сами они себе определили, кто определил. Понятно. То есть избранность у нас здесь получается. Тут есть лукавство в том, что почему я акцентирую внимание, что есть и еврейский народ, и есть иудеи. То есть да, те, кто прикрываются именем народа, совершают определенные действия, направленные на уничтожение народов, и в том числе самого еврейского народа. А в тот момент, когда происходит некое прозревание угнетенных народов, они подкидывают, прикрываются простыми евреями. Поэтому в чем лукавство? Что еврейскому народу внушили их идею богоизбранности, и вот избавиться, как я вижу вариант такого сценария, это признать, что еврейский народ такой же, как и все остальные народы на планете, что они никакого не имеют приоритета, так скажем, да, и их тогда перестанут ловить на эту богоизбранность. Вот и все. Благодарю. Следующие вопросы, несколько вопросов от Медоеда Барсука. Что, по вашему мнению, Гашек хотел донести до современного читателя? И почему это произведение все же живет? Да вот пока давай вот на эту часть частями, вопроса. Да, да частями, да. Потому что там еще есть. Я думаю, секрет этого произведения в искрометном юморе, который автор в той форме юмористической, в которой он изложил страшные реалии того времени. То есть ужасы этой войны, ужасы братоубийственных этих всех убийств, тем более, что Гашек участвовал и в гражданской войне, ну, по годам, по крайней мере, совпадает, и развернувшийся на территории современной России, Советского Союза бывшего, да, вот, и поэтому это произведение, ну, я фактически рассматриваю как некая такая хорошая мина, да, то есть крючки, которые в определенный момент при правильном оглашении и понимании тех образов, которые заложены, должны сработать и пробудить сознание человека, что, собственно, кто является организаторами, я же еще раз говорю, там вот прям жирными такими намеками дается Швейцария, швейцарские банкиры, египетский след, то есть Египет, то, о чем говорю. Большинство представителей этих, в кавычках, династий, да, они свои тела не хоронили в землю, то есть они все мумифицированы, а внутренние органы еще и находятся в каких-то порой отдельных склепах, ну, на алтарях. Понятно. Ну, тут уже, можно сказать, продолжение вопроса. Почему его не зарубили, то есть имеется в виду это произведение, если в нем столько ключиков опасных? Благодарю. Это предложение. Секрет очень прост. Еще раз говорю, мой прошлый эфир был посвящен методам фальсификации, и гораздо проще внести, вот я говорю, даже название, смотрите, «Похождение бравого солдата Швейка». Это то, как мы сейчас его знаем. И как оно изначально определялось автором. О судьбе доброго вояки Швейка. Вот, пожалуйста. Первое издание, еще раз говорю, которое ближе к 1923 году, то, что нашел. Все. Не на чешском языке. Поэтому путем внесения неких искажений, и тем более, если бы я, допустим, это произведение прочитал год назад, я бы не понял его. Именно благодаря тому, что у меня перед глазами вот эта схема родственных связей, которая современному человеку фактически не видна в силу времени, то есть прошедшего с момента их жизни, Я эту картину вижу. Соответственно, мне это удалось рассмотреть. Но год назад буквально еще, когда я не составил эту схему, я бы это не увидел. Поэтому те, кто, ну, так скажем, не зарубили это произведение, ну, во-первых, они, возможно, его не сразу, ну, как, ну, проще исказить, чем бороться. То есть методы фальсификации, они тоже же как не стахановцы. Они ленивые, им проще вот какие-то небольшие искажения вносить и с этим, ну, уводить в сторону людей. Вот. Понятно, благодарю. Следующий вопрос от Ирины Кельм. Алексей, у вас историческое образование? Как вы перешли на альтернативную сторону? С уважением. Ирина. Да нет, просто интересно. Образование инженер-радиотехник. В школе интересовался историей. А стало интересно просто 6 лет назад, в момент, когда была Олимпиада 2014 года, и начались вот события на Украине. Стало интересно разобраться, кто же все-таки является организаторами, кто стоит за развязыванием этих всех войн. Нашел? Благодарю. Ну вот на этом все вопросы и реплики закончились. Информация, конечно, сегодня очень интересная. Ты настолько глубоко копнул, что... Произведение, да, Светлана, она имеет больше еще крючков, подсказок. Я просто говорю, не стал все озвучивать, потому что там, ну, буквально надо разбирать по крупицам каждое предложение, вплоть до того, что там есть такие моменты, казалось бы, незначительные, когда к Лукашу приходит муж за женой, он вроде как торговец хмелем. Вот, там тоже показано, кто имеет заинтересованность, да, во всех этих войнах там. То он говорит, нам 14.20, у нас в 2.20 поезд, нам надо торопиться. Ну, 2.20 это днем 14.20. И дальше, когда Швейк проворачивает операцию по краже Пинчера для своего хозяина, он разговаривает с, ну, представляется земляком из Жижицы, по-моему, где, собственно, события знаковые разворачивались в 1420 году. То есть там 14.20. Вот, параллель, да? Да, там вот еще на два эфира можно рассказывать тех моментов, которые... Поэтому я с такой уверенностью и заявляю, что вот это произведение очень непростое. И я говорю, мне не хватило даже всего кругозора, чтобы его разобрать. Ну да, здесь очень много таких параллелей ты сегодня привел. И даже если провести параллель между нашим, да, современным миром и то, что было, можно сказать, сто лет назад. Сто лет назад, и тут действительно такая параллель. Вот, и хочется сказать, что, ну, действительно, на самом деле, каждый персонаж в этом произведении — это характер, да? Именно характер, национальный характер. И это же, ну, славянский мир, это же наш славянский мир. Народность. Да, народность. С нацией там большие вопросы, а вот, ну, с народами... Да, но... И еще Пушкин нам рассказывал о междоусобицах между славян. Поэтому я говорю, что раз такое событие имело место быть, и пришедшие со Средиземноморья товарищи, которые ни разу не товарищи, смогли разделить народы и взять над ними правление, значит, не настолько были сплоченные и едины. Поэтому тут две стороны участвовали в этом. Да, действительно. Ну вот Ирина Кельм продолжает. Реплика в эфир. Благодарю Алексея. Теперь точно прочту эту книгу. Но я думаю, что действительно многих сейчас заинтересует эта книга, потому что с книгой, скажем так. Я думаю, да, вам будет интересно самим еще найти. Я не все огласил. Вам и самим будет интересно смотреть. И вот, обратите внимание на картину, которая висит над головой в спальне у Швейка. Она далеко не простая. Кто там изображен, чем они занимаются, кто автор этого направления творчества. То есть я говорю, там очень много еще вещей. И Медоед Барсук тоже пишет. Реплика. Сейчас же посмотрю фильм. Огромная благодарность вам, Алексей, за ваш труд. Зрителям постоянно могу взаимную благодарность, потому что, ну, соратникам моим, которые слушают все эти высказывания в процессе поиска, тоже благодарен за их терпение и подсказки. То есть вот с ангорской кошкой охотник подсказал, он назвал тут же породу, полное название — турецкая кошка. То есть, ну, такая поддержка, она очень важна. Да. Сергей Пугачев тоже пишет: «Галиция интересно описана в книге». Тоже как реплика такая небольшая. Галицина. Галиция, да. И вообще я хочу сказать, что действительно в этом произведении и гротеск перемежается, да? Гротеск, сатира, карикатура. Вообще. Я бы рекомендовал еще, если кто заинтересуется, все-таки найти, ну, либо ссылочку оставлю потом, Светлана, в описании, на вариант на чешском. Ну, именно сравнивать, потому что, допустим, конюшный пинчер, он уже по-другому называется в русском варианте. Если в чешском варианте там, допустим, где-то встречается небесный вол, то в русском уже варианте небесный осел. То есть вот... Даже так, да? Да, там искажения есть. Внимательно, если кто заинтересуется, обращайте внимание. Тогда откроются все смыслы. Следующий вопрос от Солнца. Алексей, здравия. Как ты находишь произведения, где зашифрованы разные интересные вещи? Тебе кто-то подсказывает? Благодарю. Конечно, подсказывает. Когда я заканчивал выпуск ролика о Владиславе IV, о русском царе, то YouTube мне на протяжении недели, наверное, уже давал в подсказках для просмотра фильм о похождениях солдата Швейка. Начал смотреть, и первая же надпись, вот, когда я увидел, что он далеко не бравый, а добрый, стало понятно, что надо копать. Ну, вот. А до этого 3 недели YouTube предлагал для просмотра «Кин-дза-дза» фильм. Ну, я его пока еще не оглашал, но там тоже очень интересные моменты прослеживаются, все с теми же нотками. Поэтому Бог язычник и разговаривает с нами языком жизненных обстоятельств. Просто надо внимательно смотреть и слушать. И знаки, подсказки находить, конечно, да, в жизни. Александр Суворов тоже пишет: «Благодарю за хороший разбор. Читал Швейка в юности». Многие вот видишь, читали, да. Поэтому я рассчитываю на то, что правильно, и постарался сегодня дать как можно меньше информации от того, что нашел, потому что, я говорю, 3 недели просто голова кругом шла от того, что приходилось час по чайной ложке вот это разбирать и смотреть, что это за персонажи. И в этом я вижу просто, ну, говорю, как в положительном смысле минус замедленного действия, что вот эти крючки, они сработают, люди начнут просыпаться, увидят, что, собственно, кто организатор всего этого безобразия. Потому что они никуда не делись. За 100 лет они только стали сильнее. Да. Солнечный ветер пишет: «Добрый вечер. Реплика. Современная психология объясняет, если мы смеемся над героем фильма или романа, мы смеемся над собой». Ну, над собой, еще... с нами в той или иной мере происходит то же самое. А чем наша жизнь похожа на жизнь бравого Швейка? Если сейчас посмотрите в Ютубе то, что происходит в Британии, вы поймете, что те акции протеста против массовой вакцинации — это, собственно, те же самые акции неповиновения и отказа быть порабощенными. То есть так же, как Швейк, он же и в сумасшедший дом попал, и куда там еще... То есть он везде отказывался. И, кстати, интересный эпизод про сумасшедший дом. Обратите внимание, какие вопросы задают ему профессора, какой вопрос в ответ задает Швейк. И описывая тех, кто находился в этом сумасшедшем доме, Гашек дает подсказку на строение формы Земли, на строение Земли. Что из себя представляет Земля? Ну, а что там он ответил? Какая там была подсказка, Алексей? Ну, что внутри шара находится, ну, не горящее ядро, что там еще одна сфера, которая вращается. Понятно. Да, очень интересно. Посмотри, какие аналогии, да? Да, то есть он в уста Швейка, еще раз говорю, вложил очень такие сакральные мысли, и благодаря вот такой фигуре удалось сохранить это произведение, так скажем, незамеченным долгое время. Да. Анжела Шамшур тоже пишет. Я тоже читала эту книгу, когда ходила в школу. И считаю, что эта книга идет второй после 12 стульев. Число 12. Еще раз, вот это хорошее замечание. Число 12, оно далеко не простое. Посмотрите эпизод из 12 стульев, когда приходит Остап Бендер, Том Сирот. Обратите внимание на имена этих сирот, детей Поволжья. Ну и, да. Собственно, у Гашека тоже это число 12, только оно зеркальное отражение, как 21. Там описано под номером 12, кто сидел в камере, как он себя вел, как он жадничал, как его проучили. И вот это вот 12-21, там тоже описывается, кто, собственно... Ну, все, ниточка ведет вот к иудеям. Все понятно. Все, параллель проводишь, да? Нет, ну а я еще раз говорю, после всего того, что нашел, я могу смело говорить не о теории заговора, а о реальном заговоре. И тут просто надо быть, ну, я не знаю, насколько слепым, чтобы этого не видеть. Ну вот видишь, что нам открыл глаза, можно сказать, потому что я тоже читала, ну, в юности, когда еще эту книгу. А тут ты видишь, какие вещи... Мне тоже прям хочется сейчас открыть эту книгу и перечитать. Я думаю, что... Можете с фильма многих... начать, получите, да, удовольствие. Фильм очень хорошо, я говорю, даже вот вплоть до того, когда Швейк общается с Отто Кацем, на стене висит та картина, которая описана в романе. Сцена казни мученика. Я думаю, что многие наши сейчас слушатели точно так же горят желанием прочитать эту книгу. Ну вот видишь, какое ты доброе дело делаешь, тем, что подвигаешь вот слушателей, зрителей к такому, можно сказать, подвигу. Сейчас подвиг открыть книгу и прочитать. Потому что многие сейчас у нас, особенно молодые люди, читать вообще не любят. А здесь еще такое произведение. Это еще такая толстая книга. Первая часть, она уже такая захватывающая. Да, захватывающая. Ну и тем более там такой юмор очень... юморная, можно сказать, книжка, написана с юмором, гротескно. Так, ну что, вопросы и реплики у нас все закончились. Информация у тебя была сегодня очень интересная, прям скажу, неожиданная. Неожиданная информация. И в заключение, Алексей, по нашей... славной традиции. Скажи от себя что-нибудь доброе, светлое, вечное. Я думаю, что тебе есть что сказать. Да, конечно. Светлана, я поздравляю вас с первым эфиром, что благодарю. Благодарю, что пожелать всем, кто имеет что сказать, кто видит несправедливость, которая творится вокруг, не молчать, не бояться, говорить об этом. И тогда мир станет лучше. Каждый будет поступать по совести и, ну, начать себя и помогать другим. Соответственно, я говорю, вот сейчас появляются новые авторы каналов, авторы, у которых накопилась информация. А есть те, кто еще и не оглашает ее, я таких знаю. Вот я им тоже желаю начать говорить, не пропустить этот момент. Вот. Хочу поблагодарить еще раз своих соратников, друзей, Острогора, Охотника. Еще у нас в компании добавился один участник, Андрей. Это человек с большой буквы, то есть тот объем, который им проделан, еще предстоит осознать. Благодарю группу соратников, председатель СНТ, Илья, Светлана, канал СВ, Ольга Роттердам, Лидия Соловьева, Инна, страница с канала. То есть вот радует, что такие возникают союзы и творческие. То есть это... хотел поблагодарить всех за участие, за в поиске и за оглашение. Благодарю тебя, Алексей. Замечательные слова. Благодарю Светлану Большакову за помощь в чате. Благодарю Евгения Роденко за техподдержку. Благодарю слушателей Народного славянского радио за ваши вопросы и комментарии и за поддержку Народного славянского радио. Вместе сделаем наш мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.